На меня ты не сердись, на-ра-на-ра-на-на. Уходить не торопись, на-ра-на-ра-на-на. На секунду задержись, на-ра-на-ра-на-на. Мне с тобою зарубись, на-ра-на-ра-на-на. На-ра-на-ра-на-на. Я тебя боюсь навсегда. Ты нужен так, мальчишка мне, с татуировкою на нежном плече. Знакомы мы только 5 минут, а ты, мальчик, скрываешь, как тебя зовут. Всю жизнь искала, и вот нашла мальчишку, которому бы все отдала. На меня ты не сердись, на-ра-на-ра-на-на. Уходить не торопись, на-ра-на-ра-на-на. Любовь мою смогу тебе доказать. И не на шаг, не